стал раскачиваться на стуле и мычать, как от зубной боли. Нашел! Ох, грехи мои! Нашел! Ох, сволочь! Лицо старого священника вытянулось. За употребление таких слов он отчитывал своих прихожан, и вдруг сам старец. О, простите меня! — опомнился отец Тихон. — Я этих слов и сам не терплю. Но этот человек единственный на земле, о котором я не только помыслить, но и сказать такое за грех не считаю. Это, дорогой мой, страшный человек. Лучше, если бы его вовсе на земле не было. Да-да, не качайте головой. И тут не заметили, что Настя обмерла. Тихон молча указал на нее глазами. — Ты, Настенька, погуляй! — правильно оценил его взгляд отец Меркурий. — Ступай, голубчик, к старушкам, не томи их и себя, не томи! — Бедная! — вздохнул он, когда Настя с неохотой удалилась. — Я ее потому держу, что у меня никаких тайн от нее нету. Все сейчас разболтает. Хорошая она, добрая, но головкой слабенькой. Вообразил, что Чикамасов ее замуж взять хочет. А ее никто не возьмет. Это она сейчас хохочет, резвится. А по весне, да по погоде, ненастной с ней. Такое бывает, что передать вам не могу. Бес в нее вселяется. Жутко смотреть. Я ее тогда в храме на ночь запираю. Брошу ей половичок возле образа целительницы. Она ляжет, свернет с калачком и на лампадку снизу глядит. И затихает. И перемогает. Хотел ее в больницу для психических забрать, но я не позволил. С ней веселее. — Пускай болтает, — возразил отец Тихон. — Вы думаете? — Верский, личность скользкая. Я бы сказал, подземная. И дело его мерзкое за пределами человеческого разума находящееся. Потому он ищет темного угла, а громкой молвы пуще всего на свете боится. Так что Настя его первый враг. Не успел отец Меркурий осмыслить сказанное, как в дом влетела Настя. На ней лица не было. «Убили!» — кричала она, мелко трясясь, и, наконец, рухнула на пол, изогнувшись в судороге. С трудом привели ее в чувство, но она все продолжала бормотать. «Убили! Убили!» — глаза ее стали мутными, в них появилось что-то животное, отталкивающее. Ее напоили валерьяной и уложили в кровать. — Сами видите, Меркурий Афанасьевич, — сказал отец Тихон, — там, где Родион Вирский, обязательно происходит что-то отвратительное, нечеловеческое. — Да кто ж это такой? — Тихон слабо улыбнулся. — Это мой духовный сын. Глава 9. Половинкин проводит расследование. «Это моя третья жена», — Лев Сергеевич заметно поскушнел. «Это плохо, что она приняла вас за моего любовника. Теперь в Москве ползут слухи, что я еще и гомосексуалист. Куда это вы собрались? В гостиницу «Россия». Это та, которая временами возгорается? Какого черта? Живите у меня. Не хочу вас компрометировать. Плевать!» — Барский засмеялся. «Мне не терпится поговорить с вами о книге. Вы прочли до конца, да?» — Тогда пожалуйте ко мне в кабинет на допрос. — Вам интересно знать, кто зарезал Оленьку? — спросил Джон, когда они с Барским расположились в кабинете. — Разве не князь? — Разумеется, нет. — Мне это приходило на ум. Но я списал это на литературную беспомощность автора. С самого начала он все плохо придумал. — Придумал? — Половинкин загадочно смотрел на Барского. «Как вы думаете, Фома Халдеев — это псевдоним?» «Наверняка Халдеев — это маги и чернокнижники. Вирский тоже выдуманный персонаж. Вир означает омут. Как все графоманы прошлого века, автор был жутким морализатором, но при этом не чуждым литературной игры». «Тогда объясните», — спросил Джон. «Откуда у этого Фомы Халдеева такое хорошее знание княжеского дома? Подгнивший паркет, копия с картины Хограта — это мать Дворецкого. Вы хотите сказать, настоящий автор книги — следователь Курослепов?» Вернее, он нанял для ее написания Халдеева, снабдил материалами следствия,